Дар напрасный, дар случайный. Что ж ты вьешься надо мной? Что ты ставишь в руки смерчи? Эти речи унемой. Что ж ты бьешься, как астральный, в шелке листья кимоно? Разобьешься и оставить лишь рисунки на камнях. Луны сникли, вена скисли, дух уходит через рот. Как тоскливо в этом скользком грязном мире от чудес. Смерть на веслах, на пружинах, под коленями стоит и зубами перед жизнью ничего не говорит. Не поведай, не могу мы, что срисовано в Бог. Смерть зовется по-другому, с пеной красится у губ.